Лазарь было вскинулся ответить, но сник. «Подожди, Лазарик, третий раз подряд контракт не продляют, через полгода получу Коллежского и на землю», — смилостивилась Голда. Она чуть повернула голову и заметила, кому отнесли цветы и вазу, поблагодарив Яхве, что ее ухажер лучше здешнего принца считает деньги. «Жаль, молод светлейший, но видно по роду, в отца». Романов, вне всяких сомнений. Шимитов, не замечая, кажется, кроме Голды, никого и ничего, взял руку любимой в свои и прижал к губам, благодаря за надежду. Лунная орбита. Десантный катер ДК-2 ИПКМ-147. 8 марта 2015 года. Лейтенант Скворцов изучал на стекле тактического командирского шлема поставленную задачу и поступающие дополнительные вводные. Ему, как офицеру, поступало больше информации, чем его бойцам, что и понятно, зачем простых десантников грузить лишней информацией. До их сведения доводили только, что их непосредственно касалось, задачи, условия на поле боя, взаимодействие в группе и с соседями, координация действий с орбитальных дронов-корректировщиков, информация о расположении и характере сил противника. Что ж, в качестве отряда вторжения выступали бойцы сил планетарной обороны Луны, точнее, спецотряд «Призраки Луны». Противник серьезный, считаются элитой, придется повозиться. Народ там опытный, повоевавший на Земле и побегавший в подобных учениях на Луне, да и в открытом космосе они справятся, хотя это не их специализация. Они ведь не космодесант. Космодесант – это как раз они сами. Условный противник запустил ракету и условно вывел из строя висевший над ними дрон-корректировщик. Изображение на тактической карте исчезло. Так что, по условиям учений, координация и связь у них пропала. Голос пилота в шлеме. Командир, получен приказ симулировать условную аварийную посадку. Посадка жесткая, до цели чуть больше километра. Лейтенант выругался. Затейники, мля. Пилот сдержал слово. Тряхнуло мощно, если бы они не были надежно зафиксированы, а амортизаторы боевых мест не смягчили удар, то тут бы у всех уже были поломанные конечности и позвоночник, а голова провалилась бы в трусы. Всем покинуть катер. Поверхность Луны встретила их хорошей солнечной погодой. Хорошо, что они хоть недалеко от Южного полюса, тут солнечные лучи больше по касательной идут и не так жарит. Быстрый опрос показал, что все живы и относительно целы. Становись, цепью, марш. Сам же про себя Скворцов подумал, что как бы затейники в штабе не придумали кого-то из отрядов 10 человек еще и условно ранить, тогда его придется нести по очереди. Катер за спиной не подавал признаков жизни, но придется кого-то послать к нему за носилками, на всякий случай, и за огнетушителем. Шутка. Почти. Это космодесант, мальчик. Тут может случиться все, что угодно. Учение у них. Учит нас тут родину любить. Луна. Личный домен императрицы Великое княжество Лунное. Селеноград. Кафе «Княжич». 8 марта 2015 года. Ваша императорская светлость. Киваю официанту. Иван, организуй нам чаю и к чаю. Сию минуту. Действительно, не прошло и минуты, как нам подали чай, всякие вкусняшки и все полагающееся. А почему у меня такая странная чашка с носиком, а у тебя обычная? Чай горячий, к слабой тяжести ты еще не привыкла, можешь невольно сделать резкое движение и обжечься. Тут тоже опыт определенный нужен. Кивок. Понятно. Как думаешь, я понравилась твоему отцу? Конечно. Ты же само очарование. Да ну тебя. Я же серьезно. И я нисколько не лукавлю. И надеюсь, что моего любвеобильного родителя юные девочки не интересуют. А то он еще тот ловелас. Правда, ему больше нравятся барышни с формами и постарше. Одинка пока еще только формируется в этом плане. Да и не та у нее конституция телесная. Так что пышных форм не ожидается вовсе. Но все равно, я бы, на своем месте, не расслаблялся слишком. Конечно, никакого такого насилия случиться не может, но жизнь полна неприятных сюрпризов, в том числе и со стороны моего батеньки. Слишком он ее рассматривал при знакомстве, оценивающе. В общем, удаляться надолго от моей девочки мне нельзя и далеко уходить тоже. Дина, отпив чаю и откушав эклеры, поинтересовалась, какие планы на вечер. Отвлекаюсь от своих раздумий, можем сходить на Крылунов посмотреть, если хочешь. А это кто? А, местная забава. Гравитация маленькая, если надеть достаточно большие крылья, то прыгнуть можно в специальную шахту. Там внизу, под решеткой, мощный вентилятор, который гонит рециркулируемый из системы вентиляции воздух вверх по шахте. Некоторые умельцы могут парить минут по 20, пока не опустится на решетку, но в основном минуты 3, от силы 5. В общем, молодежь так развлекается. Правда, опасно, если не уметь. Сломать руки-ноги можно запросто. Так что сегодня мы только посмотрим. Графиня с интересом посмотрела на меня. Любопытно, ты меня заинтриговал. А сам ты летать умеешь, а бог его знает. В своем сознании я же не летал, так что могу полагаться только на мышечную память, что чревато. Тем более не хочется оконфузиться при подруге. Но не может быть и речи о малодушном сомнении при своей барышне, которая смотрит на тебя влюбленными и восхищенными глазами. Потому уверенно киваю. Да, конечно, но сегодня мы только посмотрим. Если захочешь, есть аэроисли, там учатся летать. Решительное. Захочу. Даже не сомневайся. Луна. Личный домен императрицы Великое княжество Лунное. Селеноград. Объединенный главный штаб сил обороны Луны. Ситуационный центр. 8 марта 2015 года. Ваше Высочество, доклад о ходе операции от призраков и экспресс-аналитика о ходе учений. Давайте, Иволгина. Наталья Андреевна Иволгина, лейтенант-аналитик штаба сил обороны, отправила послание на шлем великого князя и мысленно вздохнула. Конечно, молодая светлейшая княжна Емицарватская не была урожденной Иволгиной, но если кто-то думает, что громкая фамилия и высокий титул устилают тебе в жизни дорогу ковром из роз, тот сильно ошибается. Розы имеют острые шипы, а идешь ты по ним часто босиком. Даже в звездном лице у нее хватало проблем с этим. Там, где простым учащимся могли сделать поблажку, с высокородных спрашивали куда жестче, чем просто по всей строгости. А сама Наталья находилась слишком близко к трону из-за предков. Да и после окончания лицея ее не хотели принимать на военную службу. Командиры отказывали наотрез. Мол, все начнут судачить, что ее взяли из-за связи и фамилии, начнется падение дисциплины и упадет авторитет командования в глазах подчиненных, и все такое прочее. В общем, когда она подавала документы в канцелярию великого князя Всея Луны в Константинополе, она уже ни на что не надеялась. Но неожиданно ее пригласил на беседу сам наследник великого князя 30-летний Лев Андреевич и сказал, что он ознакомился с личным делом соискательницы. Сделал запрос в лицей, ей дали самые лестные рекомендации, особо отметили ее высокие аналитические способности, неординарность мышления и хватку. Короче говоря, наследник предложил перейти на службу в разведуправление Луны, они как раз нуждаются в таких офицерах. Разведуправление скромно именовалось агентством по продовольствию и жизнеобеспечению, так она оказалась на Луне. Чтобы снять в дальнейшем лишние пересуды, на службу она поступила под фамилией прабабушки, фамилии не менее славной, но по прошествии почти века малоизвестной. Сообщения продолжали поступать, и ее работа предоставлять командованию свои выводы, поскольку ни одна машина не может пока заменить человека, даже если это 20-летняя девушка. Учения только набирали размах, и уже очевидно, что их дружеская пирушка с коллегами по случаю 8 марта вряд ли состоится. Луна. Личный домен императрицы Великое княжество Лунное. Селеноград. Объединенный главный штаб сил обороны Луны. Ситуационный центр. 8 марта 2015 года. Ваше Высочество, доклад о ходе операции от призраков и экспресс-аналитика о ходе учений. Давайте, Иволгина. Наталья Андреевна Иволгина, лейтенант-аналитик штаба сил обороны, отправила послание на шлем великого князя. Пробежав взглядом донесение и аналитику, великий князь Всея Луны удовлетворенно кивнул своим мыслям. Пока все почти штатно. Корабли на орбите не столкнулись, никакой дурак не перепутал имитаторы с боевым оружием. Сбитый катер с космодесантом упал довольно удачно, никто даже ничего себе не сломал. Бодро потопали к условной цели. Иволгиной даже пришлось ввести переменную в условия учений, усложнив им жизнь. Лейтенант ввела дополнительные усложняющие условия, и тут же один из бойцов внезапно сломал ногу. Во-первых, им пришлось его тащить на себе, а, во-вторых, в эвакуации пострадавшего она отказала. Мол, обстановка не позволяет. Вообще, Емицарватская показывала чудеса, виртуозно играя ходом учений, что тот дирижер, буквально порхая над оперативно-тактическим планшетом, то усложняя, то помогая, то меняя цели указания по ходу дела, то перемещая в другое место цели атаки, то разведка ошибалась, то-то, то-сё, и ни разу нигде не ошиблась. Вот что значит кровь и хорошие наследственные данные. Так что сын молодец, нашел ценного кадра для Луны. Он ее лично опекает по службе и операциям, а может и не только по службе. Ну, посмотрим. Пришлось Льву сделать категорическое внушение, что если из-за него мы лишимся Емицарватской, то за виртуозную аналитику он сядет сам или будет ее уговаривать какими угодно способами и какой угодно ценой, и заплатит за это сам. Вроде понял. В принципе, сам правитель Луны придумал провести эти учения именно 8 марта, чтобы заведомо поставить подчиненных в ситуацию, которая обычно и случается, когда противник атакует именно в выходной или в праздник. Вот и проверим боеготовность. А грустным барышням заплатит хорошую премию к празднику, а вечером всех ждет ресторан. Пока же мы продолжаем наш концерт. Маэстро Иволгина, сегодня ваш бенефис. Глава 4. В Багдаде все спокойно. Луна. Личный домен императрицы Великое княжество Лунное. Селеноград. Космическая галерея. 8 марта 2015 года. Зачем на Луне планетарий? Особенно если можно просто прийти в галерею, просто сесть в кресло и, откинувшись, смотреть на звезды, на Солнце и на Землю в небесах. Нет, место не пользовалось особой популярностью. Подумаешь, Земля в небе. Но Дина впервые на Луне, и я, как порядочный ухажер, не мог не привести свою барышню сюда. Вы думаете, что я за сутки так освоился, что скучающе посматриваю вокруг? Да меня просто колотит от впечатления и адреналина. Или вы думаете, что между 1917 и 2015 не пропасть? Да у меня ощущение, что мой мозг и мой организм просто отключились в порядке самозащиты. Я улыбаюсь, я вполне галантный кавалер, я знаю, как все вокруг устроено, я знаю, кто мой здешний отец, и так далее, но разве можно за сутки привыкнуть к новой жизни, к миру, о существовании которого я не мог даже помыслить? Но что я могу сделать? Ничего. Я играю роль, ненавязчиво кручу головой по сторонам, пытаясь понять и осознать происходящее. Первые сутки я был словно в трансе, но сейчас до меня начало доходить происходящее. Я в будущем, ошеломляющем будущем. Мы с Диной на Луне, все чинно и благородно. Моя барышня так и не расстается с подаренным мной букетом, хотя он немалых размеров. Впрочем, не в размерах дело, ведь дело в самом букете. Дело в том, кто его создавал, и все прочее. И все вокруг понимают, что такой букет не куплен в туннеле на рынке 5 и краткое поворот. Купить букет на Луне вообще непросто. Мягко говоря, прямо скажем, букет стоит космических денег здесь. Глубоко вдыхаю воздух, стараясь не показать Дине свое состояние. Всякая ерунда лезет в голову. «С тобой все нормально?» Заметила таки. «Да, все хорошо. Как тебе панорама?» «Хм, ну, на экране я это, конечно, видела тысячи раз, но вот так, чтобы через стекло из поверхности Луны. Да, красиво. С орбиты Земли планета выглядит совсем иначе, ведь ты там фактически не чувствуешь расстояния, а тут, действительно, Земля в небе. Другое ощущение». Улыбаюсь, киваю. Долго здесь находиться не рекомендовалось. Все ж таки космическая радиация и все такое прочее. Толстое искусственное стекло было насыщено свинцом и прочими, поглощающими радиацию системами и материалами, но рисковать появлением онкозаболеваний категорически не стоило. 15, максимум 30 минут и все. Конечно, помещение постоянно дезактивировали, а саму базу прикрывали искусственные магнитные поля, которые отклоняли большую часть космической радиации, но зачем рисковать? Тем более в наши молодые годы, империя может сколько угодно указывать младшим партнерам на Марс, но даже сама империя пока не может это осуществить. Нет, долететь можно, не вопрос, и даже вернуться можно, но почти со 100% вероятностью вернувшиеся космонавты умрут в страшных мучениях от радиационного поражения в течение года. Работы в этом направлении ведутся, но пока туда летают исключительно автоматы и всякие мыши. Слишком велик риск, даже с двигателем Косиковского попасть под мощную солнечную вспышку. А 2-3 месяца – это очень большой срок. Поэтому пока только мыши и роботы. Впрочем, кому я заливаю? Ведь меня самого готовит именно к полету на Марс. Заведено так в нашей семейке, что первыми в самом рискованном предприятии должны быть именно Романовы. Чтоб без дураков, чтоб показать пример подданным. Хочешь вести за собой? Стань первым. Один мой родственник стал первым человеком в космосе. Мой прямой условный предок стал первым человеком на Луне. А значит, есть и у меня шанс стать первым на Марсе. Так что как-то так, нравится мне это или нет, никак не могу себя ассоциировать с Михаилом Великим, хотя вроде как это я сам и есть. Странное дело, и я в своей жизни труса не праздновал, и брат мой царственный Николай не был таким уж недостойным правителем, хотя я во многом был с ним не согласен, но он не проводил свое время в кутежах и прочих оргиях, он старался, ну, в меру своих сил и способностей, однако с Михаилом Великим не может сравниться ни он, ни я, а может ли сравниться Алекс с Марией Благословенной, нет, никогда и никоим образом, но как так получилось? Для меня это глубокая загадка, но одновременно это и жесточайший вызов. Если я смог создать величайшую империю, то имею ли я право вот просто так растратить тот шанс, который мне предоставлен? Ведь мне и в самом деле дан шанс что-то свершить, оставить свой след в истории. Божественное провидение, у меня нет других объяснений. Непонятный я, принцесса Иоланда тоже вряд ли ожидала такой судьбы. Дети тоже, у меня нет объяснений. Этого просто не могло быть, но я на Луне и смотрю на Землю в небе, воодушевленно. Вообще, полет на Луну полезен для моей дипломной работы. Тут столько материала, я уже пообщалась с местными медиками, очень интересные наблюдения. Спасибо, что ты меня сюда притащил, сюда это на Луну, как бы дико для меня это ни звучало, киваю. Динка пишет дипломную работу по космической медицине, там много чего, и влияние невесомости на организм, и перспективы межпланетных полетов, да и межзвездных тоже, гибернация, корабли поколения, корабли-эмбрионы, корабли-вахты и все такое прочее, влияние Солнца на экипажи лайнеров Земля, Луна, и так далее. Благо это не серьезная диссертация, а сугубо дипломная в лицее, там особо не будут придираться и можно описывать довольно большие абстракции, но суть от этого не меняется. Вся элита, так или иначе, была в космосе или была связана с ним. Прошло 100 лет, всего-то 100 лет, а как изменились эпоха и общество, 100 лет, ну, пусть 98, но разве в этом суть? Я находился в совершенно ином мире и среди совершенно иных людей, даже аристократия тут была совершенно другая, что уж говорить о простых людях, в мое время было совершенно невозможно вообразить такой уровень образования, да, я тут всего-то около 2 суток и толком ничего не видел, но пользуясь памятью тела, в котором сейчас нахожусь, могу сказать, что никакой забитой деревни и дремучих крестьян в России не существует ныне. Впрочем, и крестьян, в классическом понимании, здесь тоже нет. Крупные коллективные хозяйства, выросшие еще из фронтовиков армии Михаила Великого и их семей, потомки которых крепко держатся за землю и за привилегию в армии отслужить, люди, спаянные армейским братством и точно знающие, что и во имя чего, армия, флот, а... Тем более, воздушно-космические силы еще при Михаиле Великом стали трамплином для простого народа. Про аристократов и говорить нечего, ведь невозможно уклониться от служения и остаться дворянином. У всех у нас есть офицерский или классный чин, и чин этот не для декораций. Особенно если речь идет о таких военно-элитных учебных заведениях, каким был Звездный. И у меня, и у Динки на погонах знаки различия зауряд-подпоручик. Мы как бы военные условно, но вдруг что? Да и учат нас не для парадов. Да, империя максимально милитаризирована. Все дворяне являются офицерами, а все офицеры дворянами. Вооруженные силы – самый простой и быстрый способ попасть во дворянство. Конечно, еще есть наука, образование и медицина, но там путь дольше, хотя тоже не запредельно. Империя умела ценить ученых, инженеров, техников, учителей и врачей. Так что обновление крови дворянства шло постоянно. Причем качественное обновление. В мое прежнее время это было значительно менее выражено, но я новый сумел систему выстроить заново. От системы дворянских привилегий Екатерины Великой не осталось камня на камне. Нет, конечно, я утрирую. Дворян у нас сейчас многие миллионы и в армии не хватило бы мест для всех офицеров дворян, да и не нужно их столько в мирное время. А империя всерьез не воевала уже практически 80 лет. Но, как бы то ни было... Традиция и мобилизационная необходимость требовали служения дворянства не только на гражданском поприще. Конечно, основная ударная сила армии – беспилотники, дроны, системы искусственного интеллекта, но ведь ими должен кто-то управлять. Что уж говорить о головорезах из космодесанта. Ведь это полвека назад от нынешнего времени писатели-фантасты писали о мужественных парнях, которые бредут пешком по поверхности Луны, а в реале – это высокотехнологический род войск. В общем, все дворяне должны были минимум полгода-год отслужить в армии, флоте, ВКС по довольно сложной системе, получить навыки, а, при желании и возможности, на кадровую службу в вооруженные силы брали крайне неохотно, там и так переизбыток, отправлялись в гражданское служение. Короче говоря, количество дворян в империи росло с каждым годом. Разумеется, старому дворянству это не нравилось. Тут скорее требовался аналог закона о кухаркиных детях. И старое дворянство делало ставку на кесаря, будущего императора Михаила III. И, судя по всему, у них были все шансы на поворот к старому. Тому старому, которое из ныне живущих помню только я один. Луна. Личный домен императрицы Великое княжество Лунное. Поверхность. 8 марта 2015 года. Лейтенант Скворцов вел свой отряд по поверхности Луны. Говорят, когда-то был спор о том, твердая ли поверхность естественного спутника Земли или там многокилометровые слои космической пыли. Так вот, правы были и те, и другие. Луна – твердая, но космической пыли на ее поверхности достаточно для того, чтобы проклясть все на свете. Даже 1/6 часть от земной гравитации не спасала от матерного желания охарактеризовать маршрут, дорогу, приказ, командование и груз, который приходится тащить на себе через эту чертову звездную пыль. Конечно, это учение. В реале никто бы не послал квалифицированных бойцов космодесанта пешком по лунным дебрям. Их бы сопровождали сотни дронов, летающих, катящихся, ползущих на гусеницах и даже подповерхностных, если необходимо для выполнения поставленной командованием задачи. Такие учения их подразделение проходило регулярно. Но сейчас командование, дай бог ему всяческого здоровья, решило поиграться в кино и бросило его подразделение в кромешный ад. Да, вокруг были не джунгли и не выжженные пустыни или горы, но жаждущие экзотических наслаждений могут сейчас прибыть на Луну и присоединиться к их отряду. А тут еще и Николаев, тварь такая, мало того, что его пришлось тащить в качестве сломавшего ногу, так натурально стонал, что сердце кровью обливалось. Пару нарядов вне очереди ему гарантированы, если не больше. Тварь, заткнись, а то бросим тебя прямо тут. Но тварь не спешил затыкаться, пользуясь временно привилегированным положением. Нельзя меня бросать, командир, не зачтут результаты учений. И, вообще, я хороший, да и неконвенционально это, бросать раненых и увечных. Тут несущие раненого его вдруг уронили. Тот с воплем выматерился. Скворцов поморщился. Так, парни, давайте без фокусов. Поговорите с ним потом в казарме. Не хватало только повредить ему скафандр и устраивать спасательную операцию. Несите уж. После разберемся. А нести было далеко. Почти 0,5 километра. Из-за краев кратеров цель видно пока не было. Но наверняка у противника было преимущество, ведь современные средства. Впрочем, если уж его отряд лишили этих средств, то почему неизвестный изверг-сценарист должен был оставить такие средства противнику? Нет, наверняка все, как в добром каменном 20 веке, ножками, ножками и ручками. Луна, личный домен императрицы Великое княжество Лунное, Селеноград, объединенный главный штаб сил обороны Луны, ситуационный центр, 8 марта 2015 года. Великий князь с улыбкой смотрел на разворачивающуюся картину учений. Арватская точно эстет. Если его наследник таки решится на ней жениться, то его ждет веселая жизнь. Такую жену, хаем. А разве Мария Благословенная была паинькой? Точно ведь нет. А ее имя гремит в веках. Конечно, у князя Луны была кандидатура для сына, тем более что тот не спешил жениться и произвести наследника самого наследника. И с этим нужно было что-то делать. Парень явно еще не нагулялся и отцовские гены бурлили вовсю, но что-то делать было нужно, ведь неопределенность с наследованием великокняжеской короны совсем не укрепляла позиции семьи. А Луна слишком уж лакомый кусок, это ведь не паршивый остров в Тихом океане. И Волгина, что там десантная группа номер один. Пока штатно, ваше высочество, только что уронили раненого, явно конфликт, но пока под контролем, присматривайте, нам только потерь не хватает. Слушаюсь, ваше высочество. Десантная группа номер два высадилась штатно, но ее сил для штурма явно было недостаточно. Арватская запросила у звезды космоса еще 2 штурмовые группы, и, конечно же, князь Оболенский искомые группы выделил. Интересно, успокоится ли светлейшая княжна или устроит им какую-то хитрую каверзу. Терра-единство. Россия. Санкт-Петербург. Зимний дворец. 8 марта 2015 года. Цесаревна Мария Михайловна не любила зимний, как, впрочем, и почти все ее предки. Невозможно жить в этом месте. Так, только принимать делегации и вещать толпе с балкона. Балкон. Да, сейчас она стоит на балконе. Ночь. Светит луна. тяжело и тоскливо. Сегодня ей сильно усилили охрану. Охраняют и берегут. От собственного отца. Ну, пусть не от него лично, но от всей этой своры, которая вокруг него. Интересно, что чувствовала ее прабабка Мария Благословенная, выйдя замуж за русского царя. Ведь в Риме она могла ходить по улицам без охраны, а вот потом. Впрочем, замужество на саму нынешнюю цесаревну мало повлияло в данной ситуации, ведь тут вопрос не в замужестве, а в том, что она цесаревна и наследница, и в том, что бабушка вполне может пересмотреть порядок престола наследия, выбросив отца из обоймы. Отца это, конечно, не обрадует, мягко говоря, но куда больше это не обрадует тех, кто толпится вокруг него. Да, она не единственный потомок отца, и у нее самой есть дети, но есть силы, которые постараются отдалить возможное наследование короны на как можно более длительный срок. Луна. Личный домен императрицы Великое княжество Лунное. Селеноград. Космическая галерея. 8 марта 2015 года. Оставалось еще несколько минут. Дина упивалась зрелищем. Мне, на удивление, было все равно. Не знаю почему. Но вот так, земля в небе. Ну, земля и земля. Дай бог всяческого здоровья всем ее обитателям. Но пока чувства в основном такие вот странные. Может, у меня какое-то эмоциональное выгорание. Не знаю. Может, я прежний слишком часто бывал на Луне, и моя память транслирует это. Может, еще что, но есть то, что есть. Пошли, радость моя. Мы и так нахватались в этом великолепии. В ближайший год нам в рентген-кабинет точно не стоит лишний раз соваться. По дороге на Марс я еще успею нахвататься. Луна. Личный домен императрицы Великое княжество Лунное. Поверхность. Объект. 8 марта 2015 года. Они дошли. Бой был в самом разгаре, и они почти попали, что называется, под шапочный разбор. Противник огрызался. Ему тоже не хватало штатных средств, иначе бы он космодесант порвал как тузик грелку. Но чья-то утонченная фантазия лишила и обороняющуюся сторону всего. За что, за что, о боже мой, в ушах крутилась мелодия оперетты. Лейтенант отдавал приказы, энергично тасуя своих людей. Судя по раскладу, именно с их стороны у противника возникла брешь, ведь они опоздали, так что даже дополнительные две группы космодесанта прибыли раньше. И кто-то так организовал схему штурма, что именно их сторона была прикрыта наименее активным образом. По его запросу орбита нанесла условный удар по обороне противника на этом участке, и они рванули вперед. Вспышки лучей, бахи учебных зарядов, настоящий бег, прыжки и маневры, но это ерунда, любой выпускник «Звездного» такое пройдет, прижимание к стенам, взаимное прикрытие, стреляем, снова прикрываем, падение, вновь на ногах, поворот, падение, ползем, вновь перебежка, отшатывание, вновь бег, упали, бросок назад, учебная граната, еще одна, вдогонку выстрел из подствольника, опять же учебный, вновь опять и вновь опять. Луна, личный домен императрицы Великое княжество Лунное, Селеноград, объединенный главный штаб сил обороны Луны. Ситуационный центр. 8 марта 2015 года. Ваше Высочество. На участке 3 космодесант сумел продавить оборону гарнизона. Точка потеряна. Принято, лейтенант. Великий князь кивнул. Отличный результат. И отличная оплеуха командованию гарнизона. Слишком уж они стали чванливыми индюками. Он сказал лейтенант, хотя с языка едва не сорвалось светлейшее. Много он думает о сыне, его браке и будущем. Что ж, учения подходили к концу. Где-то выиграли орбитальщики, где-то гарнизонщики, но в целом, ничья. Впереди, отчет государыни-императрицы. Луна, личный домен императрицы Великое княжество Лунное. Селеноград, Крылуны. 9 марта 2015 года. Давай, я тебя буду держать. Сказано было браво, но два профессиональных инструктора были готовы броситься на помощь. Впрочем, падать тут было некуда. Учебный зал потому и учебный, что убиться тут невозможно. Ощущения, конечно, не те, но для туристов и новичков самое то. Дина довольно боязливо взмахнула крыльями. Поток довольно неуклюже поднял ее грациозную фигурку. Она испуганно довольно засмеялась. Господи боже, как страшно и как классно. Тебе понравится. Я знаю, люди такие деньги платят за такое. Смеюсь. Ну, тебе-то точно не стоит думать о деньгах и билетах. Остров. 10 марта 2015 года. Великий князь всея Луны склонил голову, приветствуя свою государыню и главу дома. Моя государыня. Кивок. Здравствуй, Саша. Рада тебя видеть. Как дела на Луне? Склоненная голова. подчеркнуто, в вашем домене все благополучно, моя государыня, и мы все, не колеблясь, готовы отдать жизнь за ваше всевеличие. Отрадно слышать. Я, кстати, слышала, что княжну Емицарватскую вы утеры похитили. Это так? Мы Наталью Андреевну очень рады видеть на Луне и считаем, что силам обороны домена вашего всевеличия крупно повезло приобрести такого специалиста, как и всей имперской армии. Однако хочу обратить внимание вашего всевеличия, что княжна долго не могла поступить на подобающую ей воинскую службу в земные силы тиранской императорской армии. Ее просто отказывались принимать на достойные места, только на том основании, что она из рода Емицарватских и на нее будут смотреть косо, и на командование, которое решило ее принять на службу. Да, но вы же сами заставили ее изменить Емицарватскую на Иволгину, не так ли? Кивок. Это представлялось оптимальным вариантом. Мы не могли себе позволить пойти против мнения командования императорской армии. Был найден компромисс. Никто, кстати, ваше всевеличие, не мешал командованию частей на земле найти этот вариант, ведь ничего выдающегося в этом решении не было. Так что тут я бы скорее обратил внимание на вопиющие факты саботажа, а не редкое откровенного вредительства в части подбора персонала. И не только в этой части, да простит меня ваше всевеличие. Возможно, здесь сыграла еще свою роль и усиливающаяся тенденция, со стороны определенных кругов, создавать барьеры женщинам при приеме на службу. Мол, слишком уж их много стало, и мальчикам из приличных семей трудно найти достойное место и сделать хорошую карьеру. Куда ни ткнись, везде полно женщин на самых вкусных местах. Впрочем, вы и сами все это знаете. Мария смотрела в окно и молчала. Наконец, она спросила, не оборачиваясь. Она действительно так хороша? Кто, ваше всевеличие? Наталья Емицарватская. Поклон. А да, ваше всевеличие, она весьма красива. Ну, на мой вкус, конечно. Усмешка. Знаю я тебя, старый ловелас. Не трогай ее. И сыну своему старшему передай. И остальным тоже. Она мне нужна, это понятно? Кивок. Государыня, не извольте беспокоиться, волос с нее не упадет. Я лично слежу за этим. Ты отвечаешь? Да, моя госпожа. Все будет в порядке. Она мне самому очень нужна. Она блестящий аналитик, и я с нее не то что пылинки сдувать буду. Я целый ураган устрою, чтоб только ни одна пылинка на нее не упала. Она определенно гений. Вы знаете результаты наших учений. Минимум половина наших результатов – это ее талант. Я не могу пока сказать, является ли княжна гением военной мысли, но как тактику ей просто нет цены. Она определенно одна из лучших, если не самая лучшая. Но скажу сразу, лев к ней явно дышит неровно. Я его одернул в части легкомысленных увеселений, но не могу исключать, что у него могут быть вполне серьезные намерения. Слишком уж он теряет голову в ее присутствии и явно хочет произвести на нее впечатление. Мария кивнула. Этот момент был отражен в донесениях наблюдателей неоднократно. Что ж, если что, то она не будет против этого брака. Великий князь-наследник Лунной и светлейшая княжна Емицарватская – это очень прилично во всех смыслах, но брак неравнородный, а значит, потомство от этого брака выпадает из раскладов наследования престола Тиры. Так что пусть. К тому же столь умная девочка рядом с будущим великим князем Луны будет полезна и домену, и всей империи. Что ж, если ты гарантируешь все нормы приличия и что с княжны не упадет даже волос, то я не буду возражать против возможного развития их отношений. Александр Андреевич кивнул. Он отлично понимал ход мысли императрицы. Являясь главой старшей ветви наследования престола Тиры после ветви самой Марии, он обладал определенными правами на трон, вдруг что? Конечно, кесарем и наследником является сын царицы, затем ее внучка, затем дети внучки, но Мария не могла не учитывать фактор того, что есть еще одна ветвь династии, и что великий князь всея Луны такой же потомок Александра IV, а, значит, и Михаила Великого. Тут вопрос только в первородстве. 55-летний Александр Андреевич, при всех своих недостатках, дураком не был, но прекрасно отдавал себе отчет в том, что линейка наследования трона слишком велика, а шанс взойти на трон Тиры достаточно мизерный. Настолько мизерный, что его можно не принимать в расчет. А вот обустроить свою собственную ветвь дома Романовых он собирался со всей решительностью и энергичностью. И эта девочка вполне укладывалась в его представление о том, какой должна быть супруга будущего великого князя Лунного. А там как карты ляжет. В конце концов, статус великого княжества вполне может измениться, и из положения просто личного домена монарха-луна вполне может подняться на ступень выше и стать вассальным княжеством по образцу тех же Теруса или Сунгарии. Сунгария вообще стала царством, а ими правят такие же точно потомки Михаила II, как и он сам. Так что почему бы и нет, тем более что у Марии явные проблемы с сыном. Императрица помолчала, а затем спросила, видимо, сама у себя, поскольку вопрос был явно риторическим. «Знаешь, Саша, я часто задаю себе вопрос, как так получилось, что лучшие, самые выдающиеся, самые гениальные, да, в конце концов, самые образованные кадры улетают на Луну или переходят в лунные структуры на Земле, что в Терре не так, почему и как так произошло, что Селенский университет успешно переманивает кадры из университетов Константинополя, Москвы, Петербурга, Царьграда, или Самары той же, или Казани, наши мозги улетают в космос, пусть и большей частью ментально, да, они возвращаются в отпуск, они работают на Земле, но мыслями они уже там, они воспринимают Землю как неизбежное зло, а не как планету возможностей, и я не знаю, что с этим делать», великий князь осторожно ответил, «история знает множество подобных случаев». Нужно делать выводы из опыта предыдущих веков, но уезжающие ведь не покидают империю, по крайней мере они остаются в домене вашего всевеличия. Императрица резко обернулась, а если без кружев, Александр Андреевич позволил себе пожать плечами, люди уезжают, когда не видят перспективы для себя, конечно, недовольные есть всегда, часто государству выгодно вытеснить на фронтир часть людей, но, да простит меня ваше всевеличие, Емицарватская вовсе не торговка с рынков провинции, она – гений, она окончила звездные лицеи и университет, вся верхушка империи закончила эти элитные учебные заведения, и вы, и я, и она не смогла никуда в Терре поступить на приличную, достойную ее гения, службу империи, возможно, империя больше не нуждается в таких, как она, а она ведь элит-элит, ваше всевеличие, наша империя закостенела, и я готов незамедлительно подать в отставку, если вы считаете, что я не прав, да, мы стараемся переманить на Луну, перетащить, да и просто спасти от преследования серости тех, кто не смог найти себя на Земле. Ученые, техники, конструкторы, которым не дают хода, просто огромное количество специалистов. И, да простит меня ваше всевеличие, но так не должно быть. Мы, как империя, катимся в пропасть. Откровенно говоря, я с ужасом смотрю в будущее. Мы слишком долго почивали на лаврах, слишком уверовали в свою исключительность. В свое время Михаил Великий дал нам всем толчок, но толчок был слишком сильным. Мы все летели по инерции и считали, что так будет вечно. Государыня, вы помните Михаила Великого еще при жизни. Неужели бы он так поступил, как поступаем мы сейчас? Мария Первая молчала, долго. Наконец она спросила, Миша или Маша? Великий князь всея луны склонил голову. Вы знаете, что мне всегда нравились женщины. Глава В. Шахматы империи. Луна. Личный домен императрицы Великое княжество Лунное. Селеноград. Зал фильма империи. 11 марта 2015 года. Коррупция, поразившая республику в последние годы, никогда не найдет в ней опоры. Региональные правители расправятся с бюрократией, позволившей движению сепаратистов бесконтрольно развиваться. Сильные и растущие войска обеспечат торжество закона. В фильме благородные поборники республиканского строя с отчаянием и отвращением смотрели на установление в галактике монархии. Динка зевнула, отвернувшись от экрана и прикрыв ротик ладошкой. Какая-то дичь. Ну, какие-то странные фантазии. Право слово. Какая такая республика? Понапридумывают же мексиканские социалисты. Республика не смогла бы даже в космос толком выйти, не то что покорить галактику. Снимают вечно какую-то ерунду. Не успокоятся все никак. Сколько Мексика запустила космонавтов на орбиту? 10. Усмехаюсь. 12. Не любишь ты их? Я. Их? А за что мне их любить? Поднимаю руки в примиряющем жесте. Ладно, ладно, я так, к слову. Прошло страшно сказать сколько времени после глобальной войны, но нет в империи ни малейшего примирения с теми, против кого была война. Британии повезло, она просто практически перестала существовать, а вот прочим, Германии, Франции, Шотландии, Вестрали, Сунгари, Терусу, Южным Курилам и даже Риму с Великим Афганистаном просто повезло оказаться в орбите империи. Остальным повезло не так, в том числе и социалистической Мексике. И где-то там погиб ее любимый дядя, то ли коммунисты в Чиапасе, То ли анархисты террали Браса ученого погубили, да и какая разница, они там все сатанисты и цареубийцы, она глубоко ненавидит их всех, Одинка ведь не просто графиня Косиковская, она, по факту, еще и светлейшая княжна Ухтомская, прямой потомок великого и изначального Рюрика, со всеми вытекающими, в том числе и для ее врагов, в галактику придут единый закон, единый язык и единое просвещенное правление одной личности. Вот в это я поверю скорее. Благо в реальности никакой галактической республики нет и быть не может. Ерунда, в общем. Дина явно скучала. Ну, сама захотела посмотреть новый фильм про какие-то звездные войны. Теперь вот наслаждается. Уходим, с сомнением. Ну, можно, в Крылуны. Я думаю, что тебе хватит на сегодня. Слишком большая нагрузка. Ты и так чуть не упала. Давай отложим полеты до завтра. Врачи сказали, что у тебя легкое растяжение. Сама слышала. Барышня буркнула. Слышала, слышала. С врачами этими даже лунную походку не освоишь, а каникулы скоро заканчиваются. Ни удовольствия толком не успела получить, ни в какую-то историю попасть, что я буду внукам рассказывать и в лицее вспоминать. Логика была странная, но женская логика – это вещь в себе. Мне хоть тут и 15 лет, но я все же почти 40-летний мужчина, что называется, в полном опыте и здравии. Женщин повидал. Так что нисколько не удивляюсь. Тебе фильм совсем не нравится, не знаю, но я его могу и на земле посмотреть с таким же успехом. Время только теряем зря. Нет чего-то более романтического, беру ее ладошку в свою ладонь. Пойдем, поищем романтики. Остров. Резиденция императрицы. 11 марта 2015 года. Князь Гагарин и граф Лермонтов молча ожидали, пока государыня изучала записи. Канцлер и глава экспедиции службы егермейстера двора уже все сказали и ожидали только вопросов и высочайших повелений. Так значит, императрица откинулась на спинку кресла. Обширный заговор. Это был не первый сигнал, но первый, к которому стоило отнестись со всей серьезностью. Слишком велики ставки и слишком влиятельные фигуры задействованы. Царица устало прикрыла глаза. Что в такой ситуации сделал бы Михаил Великий? Или та, на которую она всю свою жизнь старалась равняться? Что сделала бы Мария Благословенная? У императрицы Марии I в распоряжении был обширнейший архив настоящей истории, и она отлично знала, как юная Мария, бывшая в прошлом принцессой Иоландой Савойской, оставив самое дорогое, своих младенцев на попечении светлейшей княгини Емицарватской на острове, рванулась в Москву, самым жестоким и беспощадным образом давя попытку государственного переворота. Умирающий царственный муж, орущие где-то на острове Христа дети, и она сама почти ребенок, а вокруг заговоры, интриги, предательство, измена. Они думали, что она останется на острове, и что власть просто упадет к ним в руки. Глупцы. Но против Марии Благословенной и Михаила Великого не устраивали заговоры собственные дети. Луна. Личный домен императрицы Великое княжество Лунное. Селиноград. Галерея. 11 марта 2015 года. Земля в небе нас не интересовала совершенно. Мы страстно, просто взахлеб целовались. Разве может быть более романтическое время, чем безбашенная и бесшабашная юность? Да еще и в такой обстановке, будет ли Диана рассказывать об этом внукам или хвастать в лицее, про то, как она целовалась на Луне, не знаю, не исключено. Откровенно говоря, мне в данную секунду это абсолютно все безразлично. Гормоны, эндорфины и все прочее бурлили в моей крови, когда руки сжимали в объятиях ее. Я уже даже забыл, как сладко целовать восхитительную женщину, которую ты любишь, тем более такую юную и прекрасную. Как я мог полюбить за столь короткое время, не могу сказать. Точно знаю, что парень, в тело которого я попал, любил ее до безумия, но очень стеснялся. Как ни парадоксально, во мне же вспыхнула искра. Может, возможно, не знаю, сравнивал ли я Динку с той, любимой мной когда-то Александрой Косиковской. Нет, сейчас вот точно нет. Да, она была похожа, но нынешние девушки совершенно иные, даже чисто внешне, и лицом, и фигурой, и характером. Так что, нет, Диана Косиковская, это не Александра, и я не проецировал образ одной на другую. Меня в данной ситуации больше поражало другое. Как так получилось, что столь знатный, гусары, отставить ухмылки? Мальчик так долго не решался что-то предпринять в отношении своей барышни, столько лет рядом, даже на Луну привез на экскурсию и познакомить с отцом, но все как-то робел, скрывая свою робость, а фактически трусость и малодушие, под маской холодного, надменного, самоуверенного, местами самовлюбленного, знатного и богатенького, ну, относительно, ее хорошего друга и коллеги по лицею, тряпка. Даже стыдно за себя, и за нынешнего, и особенно за прежнего, ну, того, в теле которого я сейчас оказался. Я-то тут всего несколько дней, и все еще боюсь что-то испортить, но тот я, который был прежде, он-то вот что. Динка, стоило нам романтически уединиться, решительно и просто набросилась на меня, задыхаясь и шепча в промежутках. Ты дурак, просто дурак, господи, какой же ты нерешительный дурак, я ведь все вижу, понимаешь, чувствую, сходишь с ума, но боишься сделать шаг, люблю и ненавижу, какой же ты, дурачок ты мой, невозможный, столько времени, я бросилась за тобой, я боролась с тобой, счастье мое, а ты, люблю, ты мой, понимаешь, мой, никому не отдам тебя, люблю тебя, радость моя, обожаю, прости меня, я, действительно, нерешительный дурак, господи боже, станешь моей невестой, да, мой любимый, да, я буду ждать, я слушал ее сбивчивый счастливый шепот, страстно и задыхаясь шептал ей в ответ, я не знаю, что будет дальше, но только ради этого бросил бы все в прошлом и бросился с головой в омут будущего. Был ли я нерешительным дураком? Однозначно. Это у нас наследственное. Упрямство и нерешительность. В этом я от брата Николая ничем не отличаюсь. Такой же нерешительный упрямый паршивец. С этим нужно что-то делать, если я хочу в этом мире и в этой жизни чего-то добиться. Впрочем, сейчас я дико страстно целую женщину, которая из меня всю эту дурь точно выбьет. Ведь она совсем не графиня Брасова, и точно не своя прапрабабушка Александра. Динка из другого теста. Возможно, она бы понравилась и мне, ну, мне, который в 1917 году занял мое тело. Впрочем, у него была своя Маша. Чем тысячелетняя история Рюриков отличается от тысячелетней истории Саваев? Империя Единства, Ромея, Константинополь. Площадь торжества православия, собор Святой Софии, 12 марта 2015 года, заканчивалось торжественное богослужение, впереди императрицу ждал императорский выход, толпы в храме, еще большие толпы на площади, пусть не 100 лет, но все же годовщина, и она не знает, суждено ли ей дожить до столетнего юбилея, сын в почтении склонил голову, пропуская царственную мать вперед, луна, личный домен императрицы Великое княжество Лунное. Селиноград, зал империи, 12 марта 2015 года, грянули первые звуки гимна империи, мы с Дианой синхронно подняли руки, взяв под козырек наших лицейских беретов, пусть мы пока и имеем приставку «зауряд» к нашим чинам, но мы офицеры империи, мы офицеры России, Священный Союз России и Ромеи, величие и слава на все времена, единство народов, единство империи, одна императрица, едина страна, отзвучал гимн. По уставу мы опустили руки, с тем, чтобы через несколько секунд вновь отдать свой долг уважения и чести. Боже, царя храни, сильный, державный, царствуй на славу нам, царствуй на страх врагам, царь православный, Боже, царя храни. Я вместе со всеми пел старый гимн, вот уже почти 100 лет этот текст и мелодия не были государственным гимном империи. У мелодии и слов вообще не было никакого официального статуса, и текст никак не менялся. Вне зависимости кто на троне, царь или царица, это вообще не про них, это гимн уважения одному конкретному человеку, Михаилу Великому, этот гимн пели в его присутствии всегда, а после его ухода в лучший мир, появилась негласная традиция исполнять его сразу после гимна империи, всегда, везде и при любых обстоятельствах, изучая деяния меня самого, я был просто раздавлен величием и мощью этого человека, я не знаю, кем он был и, вероятно, никогда не узнаю, но я был горд тем, что моим именем называют площади, города, каналы, даже звезды и галактики на небе, что моим портретом гордятся дети, что для любого дворянина и офицера немыслимо с небрежением отнестись к памяти Михаила Великого. Сегодня 98 лет со дня его воцарения, мы стояли в ряд, великий князь всея Луны, по совместительству мой здешний отец, мой старший брат и наследник великокняжеской короны, я, собственной персоной и в своем же присутствии, премьер-комиссар Селены графиня Алва Маклауд, графиня Косиковская, другие официальные и должностные лица. Нас было не так уж и много, зал империи просто не вместит всех желающих. Мы не в Москве, не в Царьграде, Санкт-Петербурге или Константинополе. Тут ограничены площади и объемы. Тут только самые достойные и удостоенные чести. На флагштоке поднималось багряное знамя Богородицы. Боже, царя храни, Луна, личный домен императрицы Великое княжество Лунное. Поверхность. Магистральный магнитный транспортер. 12 марта 2015 года. Мы стремительно ехали по поверхности Луны. Сегодня у нас экскурсионная программа. Мы едем в Малую обсерваторию. Всего-то 2000 километров от Селенограда. Потому по магнитке, магнитной железной дороге. Чтобы добраться до Большой обсерватории, пришлось бы задействовать челнок, поскольку на обратную сторону Луны сеть магниток еще не построили. Конечно, мы ехали в прицепном вагоне, если можно так выразиться, поскольку никаких праздных поездок на Луне не было и быть не могло. Это был вполне технический рейс, который доставлял на базу смену всяких сотрудников, техников, груза и все необходимое. Наш вагон тоже не был чем-то чрезвычайным и роскошным. Просто капсула для персонала. И нам с Динкой достались просто два кресла, в ряду всех прочих. Никакого первого класса тут быть не предусматривалось в принципе. Мимо проплывали кратеры, горы и всякие лунные пейзажи. Иногда магнитка делала ответвление, уходя к очередной шахте, руднику и разработке гелия-3 и гелия-4, или предприятию по переработке титана. Несмотря на весь брутальный лоск Селенограда, Луна вовсе не была курортом. Это был энергопромышленно-сырьевой объект, и большинство работающего тут населения были либо техническими специалистами, либо учеными, либо просто вахтовиками на объектах вокруг столицы спутника Земли. Или, конечно же, были военными. Дорого сюда персонал возить, очень дорого. Но на военных и на системах обороны главнейшего бриллианта императорской короны никто никогда не экономил. Тем более не экономила лично государыня-императрица. Насколько я понимаю, Луна могла бы выдержать серьезный штурм всех независимых от империи сил планеты Земля. Впрочем, никто бы не дал таким силам даже достигнуть окрестностей Селены, ведь секрет плазменного двигателя Коссиковского – это одна из величайших тайн единства. Там, где противникам империи придется тратить 3 дня на полет, космофлот решит вопрос за 3 часа. Самым печальным для сил вторжения образом. Нет, если что-то и случится, то только изнутри. Изнутри самой империи. И, насколько я могу судить, все к тому и идет. Система наследования власти, придуманная мной, явно буксует и плодит проблемы. Мне, конечно, из подвала видно плохо, но даже по оговоркам отца и старшего брата чувствовалось напряжение. И оно нарастало. Диана Коссиковская дремала, положив голову мне на плечо. Ну, смотреть в иллюминаторе было действительно ни на что. Пейзаж за окном был примерно одинаковым. Серо-серебристым сочетанием кратеров и гор, иногда перемежающимся транспортными путями или объектами. Все стандартно, технологично, обыденно. После 10-го просмотра ты уже все знаешь и понимаешь. Так что пусть спит. Неожиданная радость моя. Вечер и ночь были полны романтики. Кашусь на свою спутницу и внутренне хмыкаю. Женщины. Загадка. Как им удается всегда хорошо выглядеть? Я более чем уверен, что каждый встречный поперечный, взглянув на мои распухшие, наверняка, губы, понимающе ухмыльнется. Особенно это было заметно на церемонии подъема флага. Одинка вот, наоборот, сияет, как новенький золотой империал. Словно и не было романтической ночи. Загадка. А может потому и сияет, что романтика как раз и случилась. Наконец-то, Луна, личный домен императрицы Великое княжество Лунное, кабинет великого князя, 12 марта 2015 года. Скажи мне сразу, ты дурак или идиот? В каком смысле? В прямом. Ты отлично знаешь, что поставлено на карту, и я не ожидал от тебя такой легкомысленности. Или ты всерьез претендуешь на корону императора Тиры? Хм, нет, но, вот так, чтобы, что, или она тебе не нравится? Нравится, более чем, сам знаешь. Так что, или ты не готов выполнить свой долг перед империей Луной? Я кровью выбил тебе разрешение на этот брак, а ты мне тут разговоры разводишь? Совсем страх потерял? Времена сейчас сложные, а наступают еще хуже. А в такие времена, как говорится, или пан, или пропал. Я понимаю. Понимаешь, вот как, это славно. Тогда слушай то, что я тебе говорю. Никогда и ни при каком условии мы не получим то, чего хотим, если ты заключишь равнородный брак. Запомнил, или повторить, а этот брак открывает нам все. Не говоря уж о том, что она умница и красавица. Во всех смыслах, Господи Боже, сын, я тебя просто. Луна, личный домен императрицы Великое княжество Лунное. Поверхность. Малая обсерватория. 12 марта 2015 года. Директор обсерватории профессор Архангельский оказал нам с Диной честь, взяв на себя миссию экскурсовода. Не исключаю, что мотивы его были не совсем бескорыстными, ведь в процессе экскурсии он не раз обращал внимание, со вздохом или сожалением, на то, что можно еще тут улучшить, тут расширить, а сюда поставить новое оборудование или программное обеспечение. И если с программным обеспечением все было так-сяк, но нормально, то вот со всем остальным, по его словам, было не очень хорошо, совсем не так, как хотелось бы. Тут ничего не поделаешь, добыча и транспортировка гелия-3 были приоритетами. Плюс, соответственно, для существования поселения и всей инфраструктуры Луны нужны были кислород, водород, вода, металлы, нужные для промышленности Селенограда. А наука, как говорится, по остаточному принципу. Малая обсерватория тоже была не совсем исключительно научным учреждением. Как вы знаете, ваша императорская светлость и ваше сиятельство, научные возможности малой обсерватории просто исключительны и бесценны. Обсерватория на Луне лишена недостатков орбитальных земных телескопов, которые вынуждены учитывать движение Земли, свою, пусть и геостационарную орбиту и множество других факторов, в том числе и многочисленный космический мусор, заполонивший окрестности планеты за последние полвека. Моя спутница с интересом слушала рассказ профессора, а тот не мог не сделать ей опосредованный, но личный комплимент. Конечно, если бы не двигатель Косяковского, освоение Луны было бы невозможным, но, к счастью, благодаря гению вашего отца, сударыня, мы получили такую возможность. Старый Подхалим наверняка навел соответствующие справки и рассчитывает на влияние Дины на меня, а через меня на великого князя всея Луны. А там, может быть, и на мнение канцлера империи князя Гагарина или, чем бог не шутит, на саму государыню императрицу Марию Александровну. Иначе чего бы профессор лично так распинался? Специализация нашей обсерватории, наблюдение за Солнцем, прогнозы солнечной и магнитной активности в околосолнечном пространстве, изучение внутренних планет, включая Марс, и, конечно же, мониторинг активности в окрестностях самой Земли. Вот для этого вы здесь и существуете. И оборудование у вас не только астрономическое и научное, а местами очень сильно военное, в том числе и центр дальней космической связи. Мониторить, обнаружить, упредить, ликвидировать угрозу. Потому и столько денег в вашем научном бюджете. Потому среди ваших научников такое количество офицеров императорских космических сил. Но хочется дополнительных ассигнований, и побольше. Понимаю, в отличие от большой обсерватории на обратной стороне Луны, малая имела практическое назначение для обеспечения обороны Селены и предотвращения неожиданностей со стороны Земли. А большая, ну, что большая, практически чисто научный институт. Внешние планеты Солнечной системы поглядеть, звезды посмотреть, галактики всякие. Марс, когда он с той стороны. Впрочем, и большая обсерватория имела практический смысл, поскольку одной из главных их задач был мониторинг астероидной и кометной опасности для Земли. Но малая обсерватория финансировалась значительно лучше, ибо имела реальное практическое значение, вполне военное. Так что пусть профессор не прибедняется. На защите Луны от конкурентов дом никогда не экономил. Текст Виталия Сергеева. Биржевые ведомости. Санкт-Петербург. 12 марта 2015 года. Небу. Царство ракетных гулов. Рвет нашу кровь из жил. Рапорты караулов. Не оставляют сил. По расписанию. Строим. К самой далекой звезде. Тени ушедших героев. Шествуют по тебе. Дайте свободу юным. Маврам и хинам. Хлеб. Домом земным. Не лунным. Радуется человек. Лесу и ниве сжатый. Глади машинных трасс. Детям в любви зачатым, женам, влюбленным в нас, пусть небожители внемлют, шепоту на устах, Бог даровал нам землю, хватит витать в облаках. Марсель Арханов, Луна, личный домен императрицы Великое Княжество Лунное, жилой блок 5, 12 марта 2015 года, эта малюсенькая служебная квартира была предметом ее гордости, да, это не ее роскошные фамильные имения на Арваде или Авлоне, в Константинополе, Царьграде, Москве или Петербурге. Те имения достались ей по наследству, ее заслуг в этом не было никаких, кроме как ей повезло родиться в нужное время, в нужном месте и у нужных родителей. И так получилось, что светлейшая княжна Емицарватская графиня Авлонская, вопреки заведенным в империи правилам и понятиям, была единственным ребенком в семье и фактически наследницей не только титулов, фамилии, но и очень внушительного состояния. Да что там состояние, любой из островов, которые она унаследует, стоил больше, чем простой смертный может себе даже вообразить. И это не считая прочего движимого и недвижимого имущества. Конечно, многое продать просто невозможно, просто немыслимо, и она это не продаст ни за какие деньги. Тот же особняк на императорском острове Христа, например. Просто нет таких денег в мире, чтобы купить особняк на острове. Но и всего прочего было предостаточно, в том числе и средств на тайных счетах ее рода. В общем, на булавки ей хватало. В средствах она не нуждалась от слова совсем. Многие государства были беднее, чем она. А вот имперское служение было для нее очень важным. Не только ввиду обязательности служения для всех дворян, что само собой, но и тем, что в служении она всего добивалась сама, своим умом, своей хваткой, и да, что тут скрывать, своим обаянием, красотой, фигурой и всем тем, чем Создатель ее не только не обделил, но и щедро наградил. И она вовсе не считала это все это само собой разумеющимся. Она отлично знала и помнила, что ее прадед носил простую фамилию Емец, участвуя простым офицером в завоевании проливов и взятии Константинополя. А ее прабабка Наталья Иволгина не только была личным офицером-телохранителем императрицы Марии Благословенной, но и, в качестве действующего офицера сил специальных операций, принимала прямое и непосредственное участие в государственном перевороте в Болгарии, который, по факту, и предопределил итог Великой войны.